Арт Гаспаров. 77 ежедневных манипуляций. Часть первая. Вступление или сорвите с глаз ленты. От автора. Скажите, вас когда-нибудь преследовало чувство, словно ваши решения, действия, слова или мысли на самом деле вам не принадлежат? Будто какая-то неведомая сила вас направляет в нужном ей направлении. Словно вам завязали глаза, взяли за руку и куда-то повели. Нет, дорогой слушатель, речь идет не о доблестной интуиции или прекрасном возвышенном чувстве влюбленности. Я говорю о несколько других чувствах и эмоциях. Об ощущениях, когда вы не принадлежите самому себе. Когда вы в действительности делаете совсем не то, что вам хочется, и не то, что нужно именно вам. Причем в одних случаях вы вроде как согласны с подталкивающей вас силой, а в других наоборот, вы категорически против. Упираетесь всеми силами, сопротивляетесь, но ничего не можете поделать и все равно играете совершенно не по своему плану и сценарию. Снимайте повязку с глаз и добро пожаловать в мир манипуляций, который ежедневно окружает людей уже на протяжении многих тысяч лет. Манипуляции – хитрое психологическое воздействие, без нашего разрешения изменяющее наше поведение и восприятие. Коварное и невидимое влияние, вынуждающее нас соглашаться, желать, уступать, разделять взгляды и действовать не в наших личных интересах, а в интересах других людей. Манипуляции – часть нашего мира. Где есть люди, там живет и лукавое желание схитрить и достигнуть своих целей всеми возможными способами и средствами, включая и психологические уловки. Манипуляторы – это не только мошенники, желающие поживиться вашими кровными сбережениями. Манипуляторами могут оказаться и лучшие друзья, и проверенные годами партнеры, и даже самые близкие люди, осознанно или нет, ежедневно использующие те или другие нечистые или жесткие интеллектуальные приемы. Каждый из нас сам решает, ходить ли ему всю жизнь с завязанными глазами, отрицая сторонние воздействия, или все-таки освободить свое зрение от ловких лент манипуляций и обрести истинную свободу в своих мыслях, действиях и мечтах. Представляю вашему вниманию свою новую большую работу, посвященную 77 ежедневным манипуляциям, 77 прочным лентам, которыми то и дело людям крепко завязывают глаза, чтобы украсть у них выбор, навязать точку зрения, забрать их выгоду или подтолкнуть выполнить совершенно ненужные, а порой и вовсе разрушительные действия. Главу за главой вы будете уверенно срывать со своих глаз одну за другой ленты манипуляций, иногда искренне удивляясь, как можно было раньше этого не видеть. Но поверьте, мир манипуляторов в сущности куда более коварный и изощренный, чем может показаться на первый взгляд. Вы узнаете много полезной информации о манипуляторах и манипуляциях, сможете уверенно оберегать свои интересы в самых разных случаях, ситуациях и историях. Мои знания основываются на многолетнем дипломатическом опыте и последующей работе в качестве кризис-менеджера, специалиста в сфере разрешения разных международных и деловых конфликтов. В отличие от моего учебного пособия для старших курсов МГИМО «Переговоры как профессия и призвание», эта книга доступна для каждого и специально написана максимально простым языком. Приятного вам прослушивания и не теряйте бдительность в общении даже с самыми близкими людьми. На кого охотятся мошенники и манипуляторы? Остановимся на классических мошенниках и манипуляторах, урон от действий которых значительно больше, чем от всех остальных окружающих нас людей. На хороших людей. Есть такая категория хороших людей, которые мухи не обидят, верят в мир во всем мире и в то, что если они честные, белые и пушистые, то и все остальные тоже такими должны быть по определению. Подобная доверчивость и особенно оптимистичный взгляд на происходящее через розовые очки существенно отрывают их от реальности. Делают таких хороших людей первыми жертвами коварных манипуляторов. На впечатлительных. Вторые в очереди на должность Буратино – особо впечатлительные люди. Хуже справляющиеся со своими эмоциями, чаще и быстрее подсаживаются на искусственное беспокойство, чувство тревоги и обещания золотых гор из ниоткуда. Подобно бедному Берлиозу, они поскальзываются в самых неожиданных и опасных местах. На самоуверенных. Следующая группа риска – самовлюбленные и самоуверенные, однозначно полагающие, что они умнее всех. Эти особенные личности даже на секунду не могут себе представить, что именно с ними может произойти какого-либо рода обман или подлость со стороны окружающих. На несамостоятельных. Несамостоятельные лица также часто становятся легкой добычей. Почему? Все дело в работающей в голове человека психологической программе ориентированности, в соответствии с которой некоторые в своих действиях и решениях ориентируются не на свои мысли, а на поведение и мнение окружающих их людей. Такова их природа – делать выбор в большей степени, основываясь на чужом мнении. На одиноких и неуверенных. Завершают список. Одинокие и неуверенные люди, по самым разным причинам не имеющие друзей, внимания и признания со стороны окружающих. Повышенный интерес к их персонам со стороны манипуляторов ужасно им льстит, и они совершенно забывают про безопасность. Например, одинокие люди часто попадаются в ловушки уверенных в себе людей, которые вмиг влюбляют их в себя и опустошают их кошельки. Или становятся жертвами новоиспеченных товарищей, втягивающих их в сомнительные авантюры. Как действуют манипуляторы и мошенники? Задача мошенника – расположить всеми способами к себе человека и вызвать у него максимальное доверие, после чего манипулятор при помощи разных психологических приемов и обмана подталкивает жертву к своим целям. Часто в самом начале будущие жертвы в голову проталкивают базовую манипуляцию, пускают пыль в глаза. Манипулятор умело формирует несуществующий образ профессионала, эксперта и успешного человека во всех проявлениях. Презентация. Мошенник, как художник на чистом листе, рисует свой образ в соответствии со своими подлыми планами. Он может представиться выдающимся предпринимателем или экспертом-консультантом, выставить себя профессиональным посредником или чудаковатым олигархом, что ведет скромный образ жизни и передвигается на метро. Лукавый плут может обернуться кем угодно. Классическая схема убеждения происходит по формуле «мысль» плюс подробное объяснение плюс лжефакты плюс визуальные эффекты. После саморекламы и презентации своей великолепности мошенник, как правило, начинает доказывать свою компетентность. Помните, именно мошенники особенно активно доказывают свою компетентность, слишком подробно рассказывают и объясняют свои действия и предложения. Демонстрация. Еще одно хитрое действие манипулятора, которое активно им используется в ходе психологического влияния на разум жертвы. Доверчивому человеку показываются на первый взгляд весьма убедительные доказательства. У лжеолигарха невзначай под рукой окажутся фальшивые документы его компаний, или у лжепосредника будут ненастоящие фотографии с известными личностями, их визитки, и так далее. Помните, чрезмерная визуализация в сочетании с активным убеждением – еще один явный признак того, что вас пытаются обмануть. На каких чувствах играют манипуляторы? Для достижения своих интересов манипуляторы давят на различные чувства и используют некоторые человеческие качества. Чувство стыда. Манипулятор обесценивает действия и поступки человека, открыто привязывает их к своему недовольству или к недовольству третьих лиц. Иногда он смещает фокус на то, что о жертве подумают окружающие люди, или на то, что от действий человека может пострадать много хороших и ни в чем не повинных людей. Чувство вины. Стимулируется чувство вины приписыванием человеку несуществующих отрицательных качеств, негативно повлиявших на действия или результаты манипулятора. Акцентируется внимание на якобы имевших место страданиях или на любом ином психологическом или материальном ущербе манипулятора. Главное правило – надуманность предлога или ложные негативные последствия. Или и то, и другое. Вы можете услышать что-то вроде «из-за того, что ты эгоист», невнимательный, плохо сделал свою работу, я не смог, не сделал, не успел, плохо сделал, опоздал, потерял деньги и так далее. Жадность. Классика жанра. Манипулятор апеллирует к жадности человека, убеждая, завтра будет дороже, чем сегодня. Вспомните успех печально известной финансовой пирамиды МММ, которая была построена именно по такому принципу. Доверчивым людям обещают золотые горы и сотни процентов прибыли за рекордно короткий срок. Лень. Мошенники пользуются тем, что большинство людей склонны к лени, но не прочь быстро и много заработать. Вы можете услышать «стань долларовым миллионером, не вставая с дивана», или «Просто заплатите взнос и больше ничего не надо делать, мы все сделаем сами, вы будете только получать вашу прибыль». Страхи. Манипуляторы также любят воздействовать на самые разные страхи человека. Основная задача – как следует запугать жертву, заселить чужой разум мыслями о многочисленных проблемах и сомнениями, подорвать уверенность в жизни, а порой и лишить ее смысла. Конечно же, далее манипулятор предложит решение, выход, спасательный круг. То самое, что обязательно, гарантированно и бесспорно за один раз, или за несколько, в зависимости от жадности манипулятора, решит все трудности жертвы. Как распознать манипулятора? Часто в деловых и личных отношениях мы сталкиваемся с разного рода манипуляциями и психологическими уловками. На самом деле большую часть хитрого психологического воздействия каждый из нас самостоятельно может предотвратить. Предотвратить, вовремя обнаружив. Чтобы не попасться на удочку манипулятора, достаточно его распознать, вовремя определив приемы, которые он использует. Представляю вашему вниманию наиболее популярные трюки и техники психологического воздействия, которыми пользуются манипуляторы. Будьте бдительны в случае, когда разговор или действие протекает по одному из далее приведенных сценариев. Как говорится, осведомлен, значит вооружен. Распространенные сценарии поведения манипуляторов. Сверхактивность. Манипулятор слишком активно, настойчиво и надоедливо стремится убедить вас в своей правоте, в выгоде предложения, гениальности идей, качестве товара и так далее. Следует всегда проявлять бдительность, когда вам в начале разговора рассказывают о чудодейственном продукте, в середине разговора уже предлагают его приобрести, а в конце разговора еще три раза напоминают о выгодном предложении. Неясность. Чрезмерная скрытность и завуалированность – частый признак манипуляторов. Вот вы встретились с потенциальным партнером, час ведете переговоры, а он так и не озвучил, что ему нужно на самом деле. Или какой его открытый интерес в том или ином проекте или действии. Ходит вокруг да около без всякого намека на конкретику. Цикличность. Одни и те же аргументы повторяются много раз по кругу. Если собеседник ни с того ни с сего снова и снова говорит об одном и том же, особенно если еще и одними и теми же заученными словами, определенно стоит задуматься. Ну, поняли мы, что сроки поставки кратчайшие. Зачем об этом напоминать каждые два предложения? Или же вы, товарищ, хитрите и замалчиваете проблемные участки? Или, быть может, столь частым повторением вы убеждаете именно себя, что сроки действительно кратчайшие? В любом случае, за последние 5 минут вы уже 5 раз сконцентрировали на них мое внимание. Ай-яй-яй, Петр Сергеевич, что-то я вам не сильно доверяю. Расхождения. Определенно должны настораживать и любые расхождения в словах. Остерегайтесь, когда вчера вам сказали, что цена за автомобиль с ковриками в комплекте одна, а сегодня добавили, что коврики идут отдельно, и за них все-таки следует доплатить. Лампочка у вас в голове должна зажигаться уже с первого расхождения, а выключить ее и довериться вы всегда успеете. Сценарий жалости. Чувство жалости и стимулирование сочувствия – очень плодородная почва для манипуляторов, в которой они сеют свои коварные зерна. Игра на эмоциях, призывы к благородству и провокация сострадания позволяют им убеждать своих жертв отдавать деньги, покупать ненужные услуги или делать для манипуляторов что-то другое безвозмездно. Наигранная искренность. Гиперболическая искренность является отличным поводом усомниться в словах собеседника. Наигранность проявляется как в примитивных формах и их эмоциональных вариациях типа «Отвечаю, а? Мамой клянусь, вот тебе зуб даю, чтоб я под землю провалился, если это не так» и так далее, так и в более завуалированных фразах. Вы можете услышать что-то вроде «Честно-честно», «Положа руку на сердце», «Это чистая правда», «Сейчас я с вами поделюсь одним секретом, только это большая тайна, никому не рассказывайте об этом». «Не знаю, стоит ли вам говорить об этом, хотя...» «Ладно, вы вроде свой человек, в общем, слушайте». Сценарий страха. Людям свойственно бояться. Действующая в голове каждого из нас психологическая программа страха определяет основные страхи и боязни, в большей или меньшей степени свойственные каждому человеку. страх потери любви, страх критики и осуждения, страх болезни и смерти, страх старости, страх бедности, страх неизвестности, страх беспомощности, страх незнания важных вещей, страх потери чувства значимости и признания окружающих, страх наказания и другие. Манипуляторы активно используют популярные человеческие страхи в своих целях. Если в разговоре вы чувствуете, что невольно начинаете ощущать один из вышеприведенных страхов, задумайтесь, не создает ли его в вас хитрым и искусным способом манипулятор, чтобы подтолкнуть вас к нужным ему действиям. Чувство вины. Преследуя свои цели, манипуляторы часто обрабатывают людей через формирование чувства стыда, вины и неуверенности. Они могут со всей наглостью своих интересов на ровном месте под самыми надуманными предлогами глубоко обидеться на невиновного человека, отругать его или убедить в несостоятельности его мыслей, решений, действий. Обвинить в самых тяжких грехах и ошибках. В подобных сценариях также часто подробно расписывается откровенно преувеличенный масштаб последствий от вымышленной или действительно имевшей место ошибки человека. Иногда манипуляторы, видя, что доверчивый человек ошибся, намеренно раскручивают его ошибку, искусственно усиливают последствия, нарочно создают впечатление, что ошибка куда более серьезная, чем кажется жертве. Часто появляются пострадавшие, а особый акцент делается на ущерб и вред от якобы имевших место нехороших действий со стороны жертвы. Дорогой слушатель, помните об этих сценариях поведения манипулятора и стилях его нечестного общения. Не теряйте бдительность даже в самых, на первый взгляд, невинных и дружелюбных разговорах. Распознав в человеке мошенника и манипулятора, вам, вне всяких сомнений, будет куда легче его объехать, исключить из своего круга общения и избежать какого-либо пагубного воздействия. Кто такие мнимые благодетели? Мнимые благодетели – популярная группа манипуляторов, разного рода мошенники, торговцы, плуты и просто хитрые люди, которые с помощью бесплатного предложения, непрошенные услуги и своего мастерства вести лукавые переговоры стремятся ввергнуть нас в самые глубокие заблуждения. Разберем их в отдельной главе. Как действуют мнимые благодетели? Как правило, они опираются на манипуляцию «открыть незнание», говорят вам то, чего вы не знаете, и убеждают в важности таких знаний. Также они могут использовать мощный психологический закон взаимности, который в сочетании с манипуляцией «открыть незнание» образует воистину зловещее орудие убеждения. Воздействие через манипуляцию «открыть незнание». Манипуляторы вам скажут то, чего вы раньше не знали. Причем подадут в такой форме, что без этого вы больше не сможете спокойно спать, и будут настаивать, что они ваш самый честный, самый выгодный и единственный настоящий путь к спасению. Например, человек может зайти бесплатно проверить зрение, когда на самом деле у него все хорошо и он полностью здоров. На встрече его завалят научными медицинскими терминами, хитростью и обманом заставят поверить, что ему срочно нужно лечиться от несуществующей болезни или предрасположенности к чему-либо плохому. Убедят в острой и обязательной необходимости приобрести какое-нибудь бесполезное лекарство. Также коварное убеждение может быть приправлено различными человеческими страхами и другими психологическими ловушками в стиле «уникальное предложение доступно только сегодня». Воздействие через психологический закон взаимности. Закон взаимности будет разыгран более дружелюбно и менее заметно. Так как подсознательно мы не любим быть кому-либо обязанными, нам в ответ на бесплатное действие «халяву» проще согласиться и купить что-то, чем быть потом должными. Пусть даже и в переносном смысле, на уровне внутренних ощущений. Чтобы избавиться от неловкости и чувства эмоционального неудобства, в ответ на бесплатное действие или непрошенную услугу, жертва соглашается сделать то, что ее попросят, и попадается на крючок. Мнимый благодетель будет всячески акцентировать внимание на полезности и ценности того бесплатного, что он предлагает или делает. При этом он также может всячески подчеркивать, как сложно было это бесплатно предоставить, подготовить или просто так отдать. Кто такие водолейла и как не промокнуть в разговоре? Водолейла, они же водяные, они же телеплуты, словоблуды и все любители зачесать языком такие проборы, которые потом никакими шампунями истины не отмыть и не выпрямить. Водолейла очень любят чувство значимости, они просто не могут без него существовать. Им жизненно важно, чтобы другие люди обращали на них внимание. Как это сделать проще всего? Конечно же, лить водичку на все и всех. Очень много водички. Как говорится, мутить много шума из ничего. Водолейлы не гнушаются скандалами, интригами, сплетнями, обманом, мошенничеством и разными грязными манипуляциями, чтобы привлечь к себе внимание. Умные водолейлы привлекают к себе чужие мысли, глаза и уши не просто из-за необходимости утолить свою жажду внимания. Они еще и зарабатывают на таком внимании. Они могут вести свои блоги, сайты, продавать свои якобы полезные знания или рекламу всем, кого они смогли обмануть, выдав свою глупость за гениальность или банально украв чужие идеи. Как обнаружить водолейла? Водолейла просто обожают бить себя в грудь и с гордостью нахваливать себя. Они будут всячески выдавать себя за специалистов, хвастаться наградами, достижениями, влиятельными знакомыми и всем, что может поднять их статус и значимость в глазах окружающих. Тем не менее, все водяные срезаются на двух простых и очевидных вещах, из-за которых как раз они и становятся водными водолейла. В первом случае – на информации, в которую верится с трудом. Вы услышите что-то из серии «Мне 21, и в 19 я уже заработал свой первый миллион долларов». Заправляют свою брехню водолейла красивыми фразами из популярных мотивационных подборок, картинок и цитат, почерпнутых из социальных сетей. Вы видите такие каждый день. Что говорят успешные люди, фразы известных людей, лучшие мотивирующие фразы всех времен и народов и тому подобное. Во втором случае водолейла попадаются на отсутствие должного количества фактов и доказательств подлинности их историй. Обычно они с трудом могут понятно и показательно аргументировать свой успех. Все, что у них есть, это косвенные аргументы. Помните, дорогой слушатель, если вам показывают фотографию, где собеседник сидит в дорогом и красивом автомобиле, это вовсе не значит, что автомобиль принадлежит ему. Если вам говорят, что зарабатывают миллионы, но золотоносные компании либо не существуют, либо сдают нулевую отчетность, возможно, стоит задуматься, насколько действительно выгодно и безопасно сотрудничать с подобными людьми. Как вывести водолейла на чистую воду? В первую очередь через конкретику в действиях, возможностях и предложениях. Требуйте представить реальные и понятные доказательства. Если водолейла не может что-то как следует доказать, эта часть его убеждения, предложения, идеи и так далее не принимается. Как только вы видите, что вам слишком активно начинают доказывать свою компетентность, самое время насторожиться, вспомнить об осторожности и прислушаться к здравому смыслу. Настоящий успешный человек и профессионал своего дела не будет очень уж упорно что-то кому-то о себе доказывать. Его заслуги и так всем известны. Помните, если человек, предлагающий вам что-то купить или бесплатно для него что-то сделать, не может понятно, просто и по фактам объяснить, как именно его опыт поможет вашему настоящему делу, смело зачисляйте его в ряды водолейла. Как противостоять манипуляторам? Универсальные методы противодействия. Игнорируйте и не обращайте внимания на слова и действия манипулятора. Отражайте его поведение аналогичными действиями. Зеркальте его психологические приемы и уловки. Привлекайте свидетелей и третьих лиц. Манипуляторы боятся огласки, как огня. Говорите уверенное «нет» и прекращайте любые контакты с манипулятором. Используйте метод принципа по формуле «Я принципиально говорю «нет», потому что в подобных случаях действую так и так, а не так, как вы мне сейчас предлагаете». Используйте прием «на чистую воду». Открыто объявите манипулятору, что вы прекрасно осведомлены о его планах и не собираетесь с ним соглашаться ни в каком из существующих и несуществующих вариантов. Не принимайте решения на скорую руку, какими бы заманчивыми ни были условия на дополнительное предложение в моменте. На предложение в стиле «приобрести так удачно можно только сейчас» лучше никогда не соглашаться. Правильнее будет взять тайм-аут и все основательно обдумать. Доверяйте, но проверяйте. Объективно оценивайте необходимость любой дополнительной услуги. Почему продающий человек уверен, что без его услуг, помощи или советов совсем никак нельзя обойтись? Так ли это на самом деле? Используйте прием «разрыв пространства». как можно скорее покиньте общество манипулятора под любым предлогом. Как только возникает ощущение психологического принуждения к сделке или к невыгодному решению, умнее всего будет вежливо попрощаться и покинуть пространство, где находится мошенник. Как бы это странно ни звучало, но иногда убежать со всех ног из тренинг-центра или, сославшись на срочное дело, оставить коварного продавца наедине с его бесполезным продуктом, может очень сильно облегчить вашу дальнейшую жизнь. Обращайтесь за услугами и товарами только к проверенным и компетентным поставщикам и продавцам. Как противостоять шантажу и ультиматумам? Порой в отношениях с окружающими многие из нас сталкиваются с самым настоящим шантажом. Иногда человек прямым текстом заявляет, что либо будет сделано так, как он хочет, либо не будет сделано вообще, и выстраивает ситуацию таким образом, что у других людей не остается выбора. Или, по крайней мере, им так будет казаться. Разновидности А. Подход либо так, либо никак. Этот подход характеризуется ультимативным выдвижением требований, полным отказом обсуждать какие-либо уступки и компромиссные варианты. Манипулятор твердо настаивает, чтобы его предложения и условия были приняты без всяких сомнений, причем в контексте данного приема ему совершенно все равно, что у вас есть собственные желания, интересы и цели. Подход «никто, кроме меня». Бывает, что шантаж или ультиматум сопровождаются манипуляцией «никто, кроме меня», в соответствии с которой ваш собеседник пытается вас убедить в отсутствии какой-либо достойной и приемлемой альтернативы своему предложению. Вам скажут: «Нет, ничего обсуждать с вами я не собираюсь. Мне интересно либо сделать по-моему, либо не делать вообще. Я профессионал своего дела, лучше меня вам точно никто не поможет, и работать не на своих условиях я в принципе не намерен». Манипуляции с нашими желаниями. Еще одна популярная разновидность шантажа – отказ от ожидаемого вами поведения со стороны другого человека в случае, если мы не будем действовать в его интересах. Например, вы услышите что-то вроде: «Если ты не сделаешь, как я говорю, я от тебя уйду». «Если вы не снизите цену, мы не будем с вами сотрудничать». «Если ты мне не поможешь, можешь больше никогда на меня не рассчитывать». Противодействие. Что делать, если нас шантажируют подобным или другим образом? Официально дипломатия учит не вести переговоры с теми, кто выбирает путь шантажа. Неофициально всегда следует взвешивать все за и против, предвидеть последствия противостояния чужому принуждению. С шантажистами стоит иметь дело только в самых экстренных случаях, когда действительно нет выбора. Во всех остальных случаях следует придерживаться собственного плана и стратегии и стараться использовать любые запасные или альтернативные варианты, позволяющие, не прогибаясь, без потерь достигать желаемого. Старайтесь уходить от общения с токсичными и упрямыми людьми. Подумайте, кто еще может вам помочь в нужном вопросе. Если альтернативы манипулятору не предвидится, если невозможно найти какой-либо другой способ достичь своих целей, кроме как выполнить его требования, в подобном случае самым верным будет по-хитрому согласиться. Поддайтесь, но продумайте, как достичь своих целей, исходя из возникших невыгодных условий, в каких следующих действиях, шагах и ходах вы сможете переиграть ситуацию в свою пользу. Также можно уступить, если выполнить требования или условия для вас в принципе несложно. В контексте общего взаимодействия, возможно, это будет верным шагом. Бывает, что выполнение чужих безоговорочных требований для вас допустимо, но не слишком просто. В таком случае, соглашаясь на ультиматум, сохраните свое лицо. Подчеркните чувство собственного достоинства и открытое нежелание соглашаться. Вместе с этим объявите, что на фоне определенных обстоятельств у вас действительно нет другого выбора, кроме как согласиться. Сместите решение пойти на шантаж с себя на обстоятельства. Вы также можете попросить что-то взамен или обозначить, какими будут ваши дальнейшие отношения с манипулятором, в случае, если вы на фоне шантажа сделаете, как он просит. В других случаях, наоборот, правильнее твердо стоять на своем и не отказываться от своих взглядов, ценностей и действий, независимо от возможных потерь и прочих негативных последствий. Дополнительные советы. Оспаривайте навязываемые безоговорочные условия. Используйте различные техники и способы убеждения. Например, вы можете обратиться за помощью к третьей, более авторитетной стороне, к общественному мнению. попробуйте использовать в ходе переговоров железное сравнение. Представьте нерушимые доказательства, подтверждающие эффективность именно ваших решений или действий в аналогичных ситуациях. Главное, контролируйте свои эмоции и не теряйте чувство собственного достоинства. Если вы все-таки вынуждены согласиться на шантаж, можно также использовать дипломатическую технику «железная дорога». Сперва изъявите готовность пойти на предлагаемые условия, а затем незаметно поверните их в свою пользу. Правильные вопросы. В каждом конкретном случае каждый из нас сам решает, стоит ли поддаваться давлению и играть по чужим правилам или лучше до конца гнуть свою линию. Предлагаю вам несколько правильных вопросов, ответив на которые вам будет легче решить, соглашаться ли на внешнее психологическое давление, шантаж и ультиматумы, или открыто противостоять им. Спросите себя, насколько тому, кто вас шантажирует, действительно нужно то, что у вас есть? Насколько ему на самом деле важно обладать вашей дружбой, чувствами, товарами, услугами, вниманием и так далее? Готов ли он на самом деле от всего отказаться, если вы выберете альтернативу вашим с ним отношениям или открытый путь конфронтации? Или он просто блефует и делает вид? Какие могут быть последствия и масштаб ущерба и потерь в случае, если вы откажетесь идти на поводу манипулятора и сделаете по-своему? Существует ли альтернатива тому, чем вас шантажируют? Можно ли в принципе заменить то, что вы потеряете, если не будете делать то, к чему вас принуждают? Возможно ли найти и предложить компромисс, решение, менее выгодное для всех сторон, но которое всех устроит?